Направо пожарные и народ отстаивали довольно большое деревянное строение, еще не загоревшееся, но уже несколько раз загоравшееся, и которому неминуемо суждено было сгореть. Лембке кричал и жестикулировал лицом к флигелю и отдавал приказания, которых никто не исполнял. Я было подумал, что его так тут и бросили, и совсем от него отступились. По крайней мере, густая и чрезвычайно разнородная толпа, его окружавшая, в которой вместе со всяким людом были и господа, и даже соборный протопоп, хотя и слушали его с любопытством и удивлением, но никто из них с ним не заговаривал и не пробовал его отвести. Лембке, бледный, со сверкающими глазами, произносил самые удивительные вещи. К довершению был без шляпы и уже давно потерял ее. «Все поджег! Это нигилизм! Если что пылает, то это нигилизм!» Услышал я чуть не с ужасом, и хотя удивляться было уже нечему, но наглядная действительность всегда имеет в себе нечто потрясающее. «Ваше превосходительство!» — очутился подле него квартальный. «Если бы вы соизволили испробовать домашний покой, а то здесь даже и стоять опасно для вашего превосходительства!» Этот квартальный, как я узнал потом, нарочно был оставлен при Андрее Антоновиче полицеймейстером с тем, чтобы за ним наблюдать и изо всех сил стараться увести его домой, а в случае опасности так даже подействовать силой. Поручение, очевидно, свыше сил исполнителя. «Слезы погоревших утрут, но город сожгут. Это все четыре мерзавца». «Четыре с половиной! Арестовать мерзавца! Он тут один, а четыре с половиной им оклеветаны! Он втирается в честь семейств. Для зажигания домов употребили гувернанток. Это подло, подло! А и что он делает?» — крикнул он, заметив вдруг на кровле пылавшего флигеля пожарного, под которым уже прогорела крыша и кругом вспыхивал огонь. «Стащить его! Стащить! Он провалится, он загорится! Тушите его! Что он там делает?» «Тушит ваше превосходительство». «Невероятно! Пожар в умах, а не на крышах домов! Стащить его и бросить все! Лучше бросить! Лучше бросить! Пусть уж само как-нибудь! Ай, кто еще плачет? Старуха?» «Кричит старуха! Зачем забыли старуху?» Действительно, в нижнем этаже пылавшего флигеля кричала забытая старуха, 80-летняя родственница купца, хозяина горевшего дома. Но ее не забыли, она сама воротилась в горевший дом, пока было можно, с безумной целью вытащить из угловой каморки, еще уцелевшей, свою перину. Задыхаясь в дыму и крича от жару, потому что загорелась и каморка, она все-таки изо всех сил старалась просунуть сквозь выбитое в раме стекло дряхлыми руками свою перину. Лембке бросился к ней на помощь. Все видели, как он подбежал к окну, ухватился за угол перины и изо всех сил стал дергать ее из окна. Как на грех с крыши слетела в этот самый момент выломанная доска и ударила в несчастного. Она не убила его, задев лишь на лету концом по шее. Но поприще Андрея Антоновича кончилось, по крайней мере, у нас. Удар сбил его с ног, и он упал без памяти. Наступил, наконец, угрюмый мрачный рассвет. Пожар уменьшился, после ветра настала вдруг тишина, а потом пошел мелкий медленный дождь, как сквозь сито. Я уже был в другой части Заречья, далеко от того места, где упал Лембке, и тут в толпе услышал очень странные разговоры. Обнаружился один странный факт. Совсем на краю квартала, на пустыре за огородами, не менее как в 50 шагах от других строений, стоял один только что отстроенный небольшой деревянный дом, и этот-то уединенный дом загорелся чуть не прежде всех при самом начале пожара. Если б и сгорел, то за расстоянием не мог бы передать огня ни одному из городских строений. И обратно, если бы сгорело все Заречье, то один этот дом мог бы уцелеть даже при каком бы то ни было ветре. Выходило, что он запылал отдельно и самостоятельно, и стало быть, неспроста. Но главное состояло в том, что сгореть он не успел, и внутри его к рассвету обнаружены были удивительные дела. Хозяин этого нового дома, мещанин, живший в ближайшей слободке, только что увидел пожар в своем новом доме, бросился к нему и успел его отстоять, раскидав с помощью соседей зажженные дрова, сложенные у боковой стены. Но в доме жили жильцы, известный в городе капитан с сестрицей, и при них пожилая работница. И вот эти-то жильцы, капитан, сестра его и работница, все трое были в эту ночь зарезаны и, очевидно, ограблены. Вот сюда-то и отлучался полицеймейстер с пожара, когда Лемке спасал перину. К утру известие распространилось, и огромная масса всякого люда, и даже погоревшие заречья хлынули на пустырь к новому дому. Трудно было и пройти, до того столпились. Мне тотчас рассказали, что капитана нашли с перерезанным горлом на лавке одетого, и что зарезали его, вероятно, мертвецки пьяного, так что он и не услышал, а крови из него вышло, как из быка. Что сестра его, Марья Тимофеевна, вся истыкана ножом, а лежала на полу в дверях, так что верно билась и боролась с убийцей уже наяву. У служанки тоже верно проснувшейся пробита была совсем голова. По рассказам хозяина, капитан еще накануне утром заходил к нему нетрезвый, похвалялся и показывал много денег, рублей до 200. Старый истрепанный зеленый капитанский бумажник найден на полу пустой. Но сундук Марьи Тимофеевны не тронут. И риза серебряная на образе тоже не тронута. Из капитанского платья тоже все оказалось цело. Видно было, что вор торопился. И человек был капитанские дела знавший. Приходил за одними деньгами и знал, где они лежат. Если бы не прибежал в ту же минуту хозяин, то дрова, разгоревшись, наверное, бы сожгли дом. А по обгоревшим трупам трудно было бы правду узнать. Так передавалось дело. Прибавлялось и еще сведения, что квартиру эту снял для капитана и сестры его сам господин Ставрогин Николай Всеволодович. Сынок генеральши Ставрогиной сам и нанимать приходил, очень уговаривал, потому что хозяин отдавать не хотел и дом назначал для кабака, но Николай Всеволодович за ценой не постояли и за полгода вперед выдали. «Горели неспроста», — слышалось в толпе. Но большинство молчало. Лица были мрачные, но раздражения большого, видимого, я не заметил. Кругом, однако же, продолжались истории о Николае Всеволодовиче и о том, что убитая его жена, что вчера он из первого здешнего дома у генеральши Дроздовой сманил к себе девицу, дочь, нечестным порядком, и что жаловаться на него будут в Петербург, а что жена зарезана, то это видно для того, чтобы на Дроздовой ему жениться. Скворечники были не более как в 2,5 верстах, и помню, мне подумалось, не дать ли туда знать. Впрочем, я не заметил, чтобы особенно кто-нибудь поджигал толпу, не хочу грешить. Хотя и мелькнули предо мной 2-3 рожи из буфетных, очутившиеся к утру на пожаре, которых я тотчас узнал. Но особенно припоминаю одного худощавого, высокого парня из Мещана, из пятого, курчавого, точно сажей вымазанного, слесаря, как я узнал после. Он был не пьян, но в противоположность мрачно стоявшей толпе был как бы вне себя. Он все обращался к народу, хотя и не помню слов его. Все, что он говорил связанного, было не длиннее, как «Братцы, что же это? Да неужто так и будет?» И при этом размахивал руками.